Глава 18. Семья. Наблюдаю, как Тихон уплетает лазанью. Как есть самой не представляю. От переживаний мутит. На нашей стороне стола все места заняты. Наталья, Родион, я. На другой стороне один пустой стул между Демидом и Тишей. Я должна была сидеть на этом месте между ними. А теперь там будет сидеть какая-то другая женщина. Он будет наливать ей вино и что-то там подавать. А еще так внимательно и глубоко смотреть на нее, как смотрел иногда на меня. И мне еще тошнотворнее от этого. Это ревность? Нет у меня таких полномочий. У меня есть муж, и не хочу я провоцировать ни одного, ни другого на ссоры. А еще мне страшно, что они будут. И что мы с Тихоном можем попасть под раздачу. Потому что вдоль воротника рубашки Демида я вижу знакомую цепочку с редким золотым плетением. Зачем он это делает? Зачем надел мой медальон? Словно издевается. Или провоцирует Родиона? Так это зря. Я ему про Лемби ничего не говорила. Он и не поймет. Вилка Демида тоже застыла в чашке. Встречаемся взглядами. Тяжелый взгляд, уставший. Веки медленно смыкаются и распахиваются вновь. «Нина Андриановна не спустится?» Зачем-то спрашиваю я. Тишина за столом угнетает. «Спустится ли бабушка, никто никогда не знает», — отвечает мне Родион. «Она очень капризна». «Бабушка неважно себя чувствовала», — стреляет недовольным взглядом в него Демид. «Очень жаль». Допиваю морс из бокала. «Вина?» — наливает себе Родион. «Спасибо, не хочу». «Давай я налью тебе морс», — приподнимается Тиша. Берет хрустальный кувшин, но через стол ему не дотянуться. «Давай», — забирает из его рук Родион. «Отец, нелогичнее немного переставить фигуры за столом. В моей семье три человека», — переводит он взгляд на Демида. «Мы могли бы поменяться сторонами стола, брат, чтобы всем было удобнее. У тебя есть свое место, Родион. Сиди на нем. Если Злата желает пересесть, пожалуйста». Демонстративно отодвигает пустой стул рядом с собой. За столом неловкая пауза. Мое лицо начинает гореть так, что темнеет в глазах. Зачем это? Он смотрит не на Родиона, а на меня. Провоцирует моего мужа. Мстит за ссору? Я оружие? Нет, я не буду таким оружием. Опускаю взгляд. Кладу приборы. Все останутся на своих местах, резюмирует безэмоционально Альберт. Окей, дергает бровями Родион. Тогда я прошу созвать собрание акционеров в ближайшее время и обсудить стратегию управления нашей компанией. Ведь в скором времени она перейдет мне, не так ли? Опять. Демид тихо смеется, качая головой. Клоун, беззвучно двигаются его губы. Альберт невозмутим. Ты хочешь управлять компанией, сын? Разве не это является теперь моей прерогативой? Является. Ну хорошо, вытирая салфеткой губы, Альберт отодвигает тарелку. Озвучь нам свою бизнес-стратегию, будь любезен. С умным видом задумчиво зависает взглядом в пространстве. Все внимательно смотрят на него. И я смотрю. С надеждой, что он не превратит ответ на этот вопрос в очередную провокацию Демида. Я думаю, стоит пустить весь снал на какой-то побочный бизнес, чтобы не хранить все яйца в одной корзине и не допустить ситуации банкротства, как допустил Демид. Мои надежды тщетны. «Какой нал, Родион?» — тихо цежу я. «У нас же только активы. Бизнес только шагнул из среднего сектора в крупный. Это кредиты и активы. Нала нет. Дед мне объяснял, как устроен бизнес Черкасовых и их ситуацию». «Очень жаль», — вздыхает Альберт. «Очень мне жаль, что моя невестка, вчерашняя школьница, понимает такие базовые вещи, а мой сын с высшим экономическим образованием нет. Скажи мне, Родион, кто такой бизнесмен?» «В смысле?» — недовольна. «В словаре есть определение, ты его помнишь?» «Извини, отец, но словарь не моя настольная книга». «Бизнесмен — это человек, который идет на риск потерять капитал ради его быстрого умножения. Твой брат — бизнесмен. И риск, на который он шел, выстрелил. Но это не делает его плохим бизнесменом. Это вероятность». Сгорая от стыда за мужа, я отворачиваюсь. «В общем, рано говорить об управлении, Родион. Занимайся семьей. Но я все сказал». Спокойно и безапелляционно. Нам меняют чашки, подавая десерт. Убирают и мою, нетронутую. Но еще раз пытается Родион. Еще раз, сын, демонстративно, терпеливо. Металлический бизнес — это океан. Там плавает разная рыба. И рыба крупнее всегда жрет ту, что поменьше. Мы небольшая рыба пока еще, но вкусная. Вокруг много хищников. Один неверный шаг, и мы станем добычей рейдеров. Я не могу пустить тебя порулить даже для того, чтобы ты научился чему-то на своих ошибках. Это наш общий, многозначительно, бизнес. И неважно, кто по документам является его владельцем. С хреновым рулевым этого бизнеса не будет уже завтра. И ты пойдешь работать таксистом, например. Не преувеличивай, отец. У нас еще есть прииск. Любые мои ошибки мы можем исправить вливанием золота. Возмущенно перевожу взгляд на мужа. Нет у нас прииска, чеканит Демид. Прииск есть у Тихона. Но он же семья. У нас все общее, разве нет? Пытливо. Прииск истощен. Затраты на добычу и очистку руды не покроют расходов. Ты даже представить себе не можешь, что такое прииск и как непросто извлечь из него металл. Ты знаешь, какие налоги на добычу золота? Не выдерживаю я. Мне кажется, ты уже сыта, рассерженно смотрит на меня Родион. В очередной раз, заливаясь краской, встаю. «Злата, присядь!» — настойчиво просит Альберт. «Ешь десерт. Ты член семьи, и это твое законное место». За столом ураган эмоций. Меня сносит. Я оседаю под давящим взглядом Демида. В двойные открытые двери медленно заплывает Нина Андриановна. «Всем доброго вечера. Чашку чая мне», — бросает она прислуги. «Будьте любезны». Садится на свое место. Недовольно и высокомерно осматривает стол. Бросает взгляд на пустое место рядом с Демидом. «Я думала, ведьма, с досадой. А нет, показалось. Здорово. Я всем не гожа. Это теперь моя семья». «Ба, не надо», — качает головой Демид. «Не затыкай мне рот, внук. Я этого не выношу». Демид набирает в легкие воздуха, словно задыхается. «Место для Златы выбрал я». «Да? Тогда мне очень жаль». Смотрит Нина Андриановна мне в глаза. «Могла бы летать, а будешь мести». «Это намек на метло?» «Похоже, да». «Спасибо за еще одну порцию унижений, Нина Андриановна». «Спасибо большое за ужин», — вылетаю я из-за стола. Сжав зубы, иду на улицу, не видя ничего перед собой. На диванчике у выхода моя куртка. Накидываю на плечи и добегаю до качелей. Они висят на раскидистом дереве. Ветки начинаются низко. Я смотрю вверх. Желтая густая листва еще не опала. Поддаваясь порыву, подвязываю широкую юбку и быстро забираюсь на дерево повыше. Устраиваюсь в развилке толстой ветки, чувствую себя наконец-то в стороне от всех бед. Вижу, как минут через пять выходит Демид. «Злата!» Молчу. Медленно идет к качелям.